Глава 23. Ненасытная любознательность большинства парней и девушек, работавших в криминалистической лаборатории, была и благом, и проклятием Бакстонского полицейского участка. Безусловное благо приносило их готовность работать днями и ночами, в выходные и праздники, если их заинтересовало что-то в представленных на анализ вещественных доказательствах. А проклятие заключалось в том, что все сотрудники знали об этом благе. Понимая, что в лаборатории судебной экспертизы работают ученые, чья пытливая натура побуждает их таращиться в микроскопы, когда более здравомыслящие люди сидят по домам или уезжают на природу, некоторые сотрудники чувствовали себя обязанными постоянно доставлять им все новые и новые объекты для исследования. Вот почему этим субботним вечером инспектор Питер Ханкин оказался не в кругу семьи у домашнего очага, а перед микроскопом, где мисс Эмбер Кубовски, в данный момент главный эксперт по уликам, с воодушевлением докладывала ему о том, что обнаружила на швейцарском ноже и в ранах, нанесенных Терри Коулу. «Кровь на ноже действительно принадлежит Коулу», — с готовностью подтвердила она, сосредоточенно потирая висок, закрепленным на конце карандаша ластиком, словно хотела стереть что-то, написанное на своем черепе. После скрупулезного исследования всех лезвий и инструментов ножа она констатировала, что левая половинка ножниц сломана, как и упоминал Энди Мейден. Отсюда неизбежно вытекало логичное заключение о том, что раны на теле Терри Коула оставлены именно исследуемым ножом, который также имеет явное сходство с ножом, предположительно подаренным дочери Энди Мейденом. «Верно», — сказал Ханкин. Мисс Кубовски, судя по всему, была довольна тем, что инспектор одобрил ее выводы. «Тогда взгляните-ка вот сюда с интригующей живостью», — предложила она, кивнув на микроскоп. Ханкин, прищурившись, заглянул в окуляр. Замечания мисс Эмбер Кубовски звучали настолько очевидно, что он удивился ее странному волнению. Должно быть, ее личная жизнь так же пресна, как вчерашняя овсянка, если бедняжка торчит на работе ради такой ерунды. «А что конкретно я должен увидеть?» — спросил он, поднимая голову от микроскопа. «Я не разглядел там ничего, напоминающего сломанные ножницы или хотя бы пятна крови. Их там и нет», — радостно заявила она. «В том-то и дело, инспектор Ханкин. И это представляется мне чертовски странным». Ханкин бросил взгляд на циферблат стенных часов. Он работал без отдыха уже более 12 часов, и до конца дня ему еще хотелось успеть поделиться собранными сведениями с лондонскими коллегами, поэтому сейчас ему меньше всего хотелось отгадывать загадки, заинтриговавшие кудрявого эксперта. «Если там нет ни ножниц, ни крови Коула, то зачем мне смотреть на это?» «Мисс Кубовски, вы исключительно вежливы», — сообщила она ему. «Не всякий детектив бывает так хорошо воспитан, знаете ли». Ханкин подумал, что она рискует исключительно расширить свои познания о невежливости, если сейчас же не объяснится. Но все же поблагодарил ее за комплимент и тут же намекнул, что будет счастлив услышать все, что она хочет сообщить ему, но желательно побыстрее. «Да-да, разумеется», — воскликнула она. «Вы видите сейчас под окуляром поврежденную лопатку. Ну, не всю, конечно. При данном увеличении вся рана, вероятно, составила бы 20 дюймов в длину. Там только ее часть. Часть раны на лопатке, верно? И это был самый глубокий разрез на теле парня, по заключению доктора, на его спине. Не доктора, естественно, а парня». Ханкин припомнил отчет доктора Майлз. Рана в области левой лопатки прошла рядом с одной из легочных артерий. Мисс Кубовски сказала: «Я не стала бы ломать голову по этому поводу, если бы не прочла в отчете, что на лопатке, это одна из спинных костей, понимаете, осталась отметина от орудия убийства. Поэтому я занялась дополнительным исследованием и сравнила эту отметину с лезвиями ножа, со всеми его лезвиями». «И что бы вы думали, что?» «Этим ножом не могли нанести ту отметину, инспектор Ханкин. Никоим образом, никаких сомнений, вот так, даже и говорить не о чем». Ханкин удивленно воззрился на нее. Он попытался переварить эту информацию. Более того, он засомневался, не ошиблась ли она. Девушка выглядела слегка чокнутой. Лабораторный халат с частично распоровшейся подшивкой был заляпан спереди кофейными пятнами. И небрежность в одежде едва ли могла свидетельствовать о ее аккуратности в профессиональном смысле. Эмбер Кубовски, очевидно, не только заметила тень сомнений на его лице, но и поняла, что необходимо рассеять их. Продолжив пояснение, она начала сыпать научными терминами, используя в качестве доказательства рентгеновские лучи, толщину режущих кромок, углы среза на лопатке и микромиллиметры. Поток ученого красноречия не иссякал до тех пор, пока она не убедилась, что инспектор понял суть всего сказанного. Кончик оружия, пронзившего спину Терри Коула, срезал кусок лопаточной кости, и форма этого среза не соответствует ни одному из лезвий данного швейцарского ножа, хотя концы ножевых лезвий острые, это очевидно, потому что зачем же ножу тупые лезвия, разумно заметила она, но их режущие края расходятся не под тем углом, под которым была срезана лопаточная кость Терри Коула. Ханкин вяло присвистнул. Она прочла ему впечатляющую лекцию, но он все же спросил: «Вы уверены?» «Могу поклясться в этом, инспектор. Мы все могли бы даже не заметить этого, если бы я не использовала данные рентгеновского исследования и не изучила их, как сейчас под микроскопом. Но другие раны нанесены ему этим ножом?» «Да, все верно. За исключением раны на лопатке». Но мисс Кубовски припасла ему еще один сюрприз. Они перешли к другому лабораторному столу, где она дала свое заключение по поводу темного пятна, которое ее также просили исследовать. Услышав выводы, сделанные Эмбер Кубовски, инспектор Ханкин тут же бросился к телефону. Пора было разыскать Линли. Набрав номер мобильного телефона лондонского коллеги, он узнал, что Линли сидит в приемной палате отделения скорой помощи госпиталя Челси и Вестминстера. Линли быстро обрисовал ему ситуацию. Вай Невин, соседка Николь Мейден, подверглась жестокому нападению в снимаемой ими квартире. Как ее состояние? К их разговору примешивались отдаленные голоса. Кто-то крикнул «Срочно сюда!», а потом послышался нарастающий мелодичный вой сирены скорой помощи. «Томас!» Ханкин повысил голос. «В каком она состоянии? Вы узнали у нее что-нибудь?» «Ничего», — наконец ответил Линли из Лондона. «Пока я ничего не могу сказать наверняка. Нас к ней не подпускают. Они занимаются с ней уже около часа. А вы сами что думаете? Нападение на нее как-то связано с нашим делом? Я бы сказал, что это вполне вероятно». Линли перешел к тому, что ему удалось узнать со времени их последнего разговора. Начав с рассказа Шелли Платт, он конспективно изложил встречу в фирме управления финансами МКР и закончил историей сэра Адриана Битти и его жены. Таким образом, нам удалось отыскать лондонского любовника, но у него имеется алиби, пока, правда, не проверенное нами. Но даже если бы у него не было алиби, то я, честно говоря, не представляю, как бы он мог протащиться по горам, прирезать ножом парня, а потом еще догнать вторую жертву. Ему, кажется, уже за 70. «Значит, Апман говорил правду», — заметил Ханкин, «по крайней мере, в отношении пейджера и телефонных звонков дочери Мейдена во время работы. Похоже на то, Питер. Но Битти заявляет, что кто-то в Дербишире, должно быть, предложил ей большие деньги, иначе она попросту не захотела бы ехать туда. Вряд ли Апман много зарабатывает на своих разводах. Кстати, он сказал, что не ездил в мае в Лондон. Говорит, что это может подтвердить его деловой ежедневник. А как насчет Бриттона?» «Он у меня следующий по списку. Меня задержал швейцарский нож». Ханкин ознакомил Линли с результатами исследования, особо подчеркнув новые данные насчет раны на лопатке. «Получается, — пояснил он Линли, — что для убийства парня использовали не одно, а два орудия. Второй нож? Возможно. Причем у Мейдена как раз есть еще один нож. Он даже показал мне его при встрече. Надеюсь, Питер, вы не думаете, что Энди настолько глуп, чтобы показывать вам орудие убийства? Он же бывший коп, а не кретин». «Погодите, когда я в первый раз увидел нож Мейдена, то даже не подумал, что им могли убить парня. Уж слишком короткое у него лезвие. Тогда у меня на уме были другие раны, а не тот удар, что пришелся на лопатку. Но лопатка-то ведь находится под самой кожей, верно? И раз уж Кубовски определила, что рана на лопатке не могла быть нанесена первым швейцарским ножом, то не следует ли из этого, что ее нанесли другим? Мы возвращаемся к мотиву, Питер. У Энди его не было. Зато он был у всех знакомых мужчин, Николь Мейден, не говоря уже о парочке женщин. Но его тоже не стоит так легко сбрасывать со счетов, — возразил Ханкин. У меня есть кое-что еще. Послушайте-ка вот такую информацию. Мне выдали заключение по поводу пятна, которое вы обнаружили на том странном хромированном цилиндре из багажника ее машины. Не догадываетесь, чем его запачкали? Рассказывайте. Спермой. причем спермой двух разных видов. То есть мы имеем двух доноров, одного из которых, будем считать, мы с вами узнали, а второго пока нет. Единственное, чего не смогла сказать мне Кубовски, так это для чего этот чертов цилиндр предназначен. Ни я, ни она никогда не видели таких странных штуковин. Это яичный оттяжник, сообщил ему Линли. Что? Минутку, Пит. Из трубки до Ханкина донеслись невнятные мужские голоса, сопровождающиеся полифонией больничных звонков. Вскоре Линли вернулся на связь. Слава богу, ее откачали. Вы можете поговорить с ней? Пока она без сознания, сказал Линли, и тут же приказал кому-то из своего окружения круглосуточную охрану. Никаких посетителей без моего ведома. И у всех спрашивать удостоверение личности. Нет, понятия не имею. Ладно. Он вновь обратился к Ханкину. Извините, на чем мы остановились? На яичном оттяжнике. Ах, да. Ханкин выслушал пояснение своего коллеги по поводу применения данного пыточного приспособления. В результате у него самого возникло неприятное ощущение в паховой области. Мне кажется, он валялся там со времен ее работы у Рива, когда она разъезжала по эскортным делам, заключил Линли. Должно быть, пролежал в багажнике несколько месяцев. Поразмыслив, Ханкин увидел и другую вероятность. Он понимал, что Линли примет его версию в штыки, поэтому предусмотрительно начал издалека. Томас. Но она могла использовать его и в Дербишире, просто никто пока не признался в этом. Вряд ли Апман или Бриттон предпочитают всю эту чепуху с плетками и наручниками, а Феррер, по-моему, скорее сам поистязал бы кого-нибудь, а не наоборот. Кто там еще у нас имеется? Ее отец. О, господи, Питер, это безумие. Вот именно. Но безумие можно назвать и все эти садомазохистские штучки. А любители подобных острых ощущений, судя по вашему рассказу, выглядят совершенно нормальными людьми. Нет никакого повода. Вот послушайте меня. Ханкин рассказал о своем разговоре с родителями убитой девушки, не забыв упомянуть и о поспешном приходе Нэй Мейден, и о невнятном алиби Энди Мейдена. Поэтому я не был бы так уверен в том, что Николь не могла оказать подобную услугу и своему отцу. Питер, не станете же вы постоянно менять версию убийства по мере появления у вас новых подозрений. Даже если она обслуживала своего отца, в чем я, кстати, сильно сомневаюсь, то он не мог убить ее из-за порочного образа жизни. Помнится, именно такое предположение вы высказывали ранее. Так значит, вы согласны, что у него имелся мотив? Я согласен, что вы искажаете мои слова. За этим последовало очередное вмешательство постороннего шума, вой сирен и невнятная разноголосица. У Ханкина сложилось впечатление, что его коллега разговаривает, стоя на оживленной магистрали. Когда шум слегка снизился, Линли вновь заговорил. Надо еще выяснить, что случилось с Вайневен. Что произошло с ней сегодня вечером? Если это связано с делами в Дербишире, то вы убедитесь в непричастности Энди Мейдена. Но кто же тогда? Я ставлю на Мартина Рива. Он имел счеты с обеими женщинами. Линли сказал также, что для них было бы лучше всего, если бы Вайневен пришла в себя и назвала имя напавшего на нее человека. Тогда у них сразу появится веские основания засадить Мартина Рива за решетку, где ему давно пора оказаться. «Я останусь пока в больнице и присмотрю за ней», — сказал он. «Если она не придет в сознание через пару часов, то потом буду постоянно названивать им в надежде на улучшение ее состояния. А у вас какие планы?» Ханкин вздохнул. Он потер усталые глаза и потянулся, разминая одеревеневшую спину. Ему вспомнились снимающие напряжение массажи Уилла Апмана в отеле Манчестерского аэропорта. Он с удовольствием отдал бы себя сейчас в руки опытной массажистки. «Я разберусь с Джулианом Бриттоном», — пообещал он, хотя, по правде говоря, совершенно не представляю его в роли убийцы. Он бы давно уже приструнил хорошенько своего отца, если бы не был таким мягкосердечным слабаком. «Но что, если он решил, что у него появилась веская причина убить ее?» — спросил Линли. «О, насчет этого можно не сомневаться», — согласился Ханкин. «Для убийства Николь Мейден у кого-то была весьма веская причина». Выписанная доктором снотворная Нэн Мейден не принимала с той самой трагической ночи. Она не могла позволить себе расслабиться и потерять бдительность. Когда же она все-таки ложилась в кровать, то пребывала в полусонном состоянии, но большую часть ночи она либо слонялась по коридорам, точно лунатик, либо сидела в мягком кресле спальни, наблюдая за беспокойным сном мужа. В эту ночь она опять выбрала кресло, где и уселась в пижаме, поджав под себя ноги и набросив на плечи вязаный шерстяной плед. Сжавшись в комочек, Нэн смотрела, как мечется по кровати ее муж. Она не знала, спит ли он или только притворяется спящим, но это не имело значения. Вид мужа вызывал в ней сложное переплетение чувств, разобраться в которых было гораздо важнее, чем устанавливать подлинность его сна. Она по-прежнему любила Энди. Как ни странно, но после стольких лет семейной жизни ее влекло к нему так же, как прежде. Причем ее влечение оставалось взаимным и ничуть не ослабевало. Скорее, оно даже усиливалось со временем, словно долгие годы брака как-то закалили ту страсть, что они испытывали друг другу. Поэтому она сразу заметила, когда Энди вдруг стал отворачиваться от нее по вечерам, заметила, что он охладел, перестал тянуться к ней, с игривой уверенностью заявляя о своих правах, порожденных их долгим и счастливым союзом. Она с ужасом размышляла о причине такой перемены. Подобное уже случалось однажды. Энди тогда потерял интерес к тому, что всегда играло жизненно важную роль в их взаимоотношениях. Но это было очень давно, и Нэн думала, что уже выкинула из памяти тот странный период. Но на самом деле она обманывала себя и сейчас. Под прикрытием темноты призналась себе в этом, глядя, как в каких-то трех шагах от нее спит или притворяется спящим ее муж. Он работал тогда под прикрытием, участвовал в секретной операции, связанной с наркотиками, и соблазнение было одним из правил этой игры. Исполняя назначенную ему роль, Энди вынужден был принимать любые заигрывания, вне зависимости от их характера, а поскольку некоторые из них имели откровенно сексуальную направленность, что еще ему оставалось делать, чтобы не выбиться из роли? Как еще он мог действовать, чтобы не провалить всю операцию и не поставить под угрозу жизни своих напарников? Но он не испытывал никакого удовольствия, так он сказал Нэн, когда впоследствии признался ей в этом. Его совершенно не волновала ядреная плоть юных красоток, годящихся ему в дочери. Он общался с ними только в силу необходимости, и ему хотелось, чтобы жена поняла это. В подобных актах совокупления не было никакой радости. Важно было лишь суметь произвести сам акт, который без любви не приносил никаких чувств. То были возвышенные речи. Они призывали умную женщину к сочувствию, прощению, принятию и пониманию. Но эти же слова со временем побудили Нэн задуматься о том, почему Энди вообще почувствовал необходимость признаться ей в своих грехах. Однако ответ на этот вопрос она получила через много лет, постепенно научившись понимать привычки и особенности своего мужа так, как можно понимать только саму себя. И она видела изменения, происходившие с ним, из-за того, что он был нечестен с самим собой. Вот почему работа в особом отделе в итоге превратилась в сплошной кошмар. Потому что день за днем, месяц за месяцем, он был вынужден притворяться кем-то, кем просто не мог быть по натуре. Работа требовала от него подолгу жить во лжи. Его разум, душа и психика, воспротивившись этому, потребовали от его тела своеобразную компенсацию. Эта компенсация поначалу проявлялась почти незаметно, как легкая аллергическая реакция или первый предвестник приближающейся старости. С возрастом язык перестает чувствовать прелесть простой пищи, и для получения вкусового наслаждения ему требуются различные соусы или острые перечные приправы. А так ли уж важно, что кто-то не может уловить тонкий аромат благоухающего в ночи жасмина или затхлый запах сельской церкви? Подобные мелкие случаи потери чувствительности казались пустяковыми и не заслуживающими особого внимания. Но потом начались гораздо более серьезные неприятности, игнорировать которые нельзя было без риска для жизни. И когда доктора и специалисты, проведя ряд тестов, попытались поставить диагнозы и, в конце концов, пожали плечами, выразив одновременно недоумение, растерянность и полное поражение, вот тогда за дело принялись психиатры. Они взяли на абордаж корабль под названием «Состояние Энди Мейдена» и, подобно викингам, пустились в плавание по неизведанным водам его психики. Так не сказав, какой недуг его поразил, они лишь объяснили, что некоторые люди порой испытывают такое состояние. Энди медленно, но верно разваливался на части, и единственным средством вновь привести его жизнь в порядок было очищение. Но в конечном счете всех ежедневных записей, анализов, обсуждений и исповедей оказалось недостаточно для того, чтобы вернуть его организму здоровье. К сожалению, учитывая род его работы, ваш муж просто не может жить дихотомической жизнью, сообщили НЭН-доктора по прошествии многих месяцев наблюдений. Это невозможно, если он хочет полностью восстановиться как цельная личность. Она тогда не поняла их. Что значит дихотомическая жизнь? Миссис Мейден, Эндрю не может вести двойную жизнь. Он не может отделять себя от исполняемой роли. Не может притворяться некой личностью, вступающей в противоречие с его собственной сущностью. Именно такое усвоение последовательности разных личностей, очевидно, и вызвало поражение части его нервной системы. Другой человек, возможно, нашел бы подобную жизнь весьма интересной. Актер, к примеру, или, если говорить о крайностях, какой-нибудь социопат или маниакально-депрессивный больной, но ваш муж таковым не является. Но разве это не просто игра с переодеванием? — спросила она. — Ну, то есть, когда он работает под прикрытием? — Да, — сказали ей, — но игра с огромной ответственностью и с еще более огромными ставками и затратами. Поначалу она подумала, как ей повезло, что она вышла замуж за такого цельного человека, и все эти годы после его ухода из Нью-Скотланд-Ярда они оба строили свое новое будущее в Дербишире, будущее, в котором не было места той лжи и тем ухищрениям, которые в прошлом осложняли жизнь Энди. Все шло прекрасно до недавнего времени. Нэн следовало понять, что все началось вновь, еще тогда, когда ее муж не почувствовал запаха сгоревших на кухне кедровых орехов, хотя вонь проникала повсюду, подобно бравурной и фальшиво исполняемой пьесе, доносящейся из включенного на полную громкость динамика. Ей следовало уже тогда понять, что с ним происходит нечто странное. Но она не обратила внимания, ведь уже много лет все шло так хорошо. «Не скажу», — пробормотал Энди с кровати. Встревожно подавшись вперед, Нэн прошептала. «Что?» Он заворочился, зарылся плечом в подушку. «Нет», — он говорил во сне. «Нет, нет». Нэн смотрел на него невидящим взглядом. Она мысленно перебирала события последних 4 месяцев, отчаянно пытаясь понять, можно ли сделать что-то, чтобы изменить нынешнее состояние дел. Но все ее размышления привели к тому, что прежде всего надо быть смелым и готовым к честному разговору, а такой вариант не представлялся реальным. Энди опять заворочился. Он взбил подушку и перевернулся на спину. Он проделал все это, не открывая глаз. Нэн поднялась с кресла, сделала несколько шагов и присела на край кровати. Склонившись вперед, она провела пальцами по лбу мужа, ощутив, какая горячая и влажная у него кожа. 37 лет он был центром ее вселенной, и она не хотела на склоне лет лишиться этого центра. Но даже принимая это решение, Нэн знала, что ее жизнь на данном этапе полна сомнений и неопределенности. И именно эти сомнения были причиной ее ночных кошмаров, давая еще один повод отказаться от сна. Линли открыл дверь своего дома уже во 2:00 ночи. Он был совершенно измотан и физически, и душевно. С трудом верилось, что этот день начался в Дербишире, и уж совсем не верилось, что он закончился стычкой, которая только что произошла в Ноттинг-Хилле. Безграничные человеческие способности не переставали поражать его. Он давно смирился с этим фактом, но сейчас вдруг понял, насколько его утомили постоянные сюрпризы, которые подкидывают ему люди. После 15 лет работы в отделе уголовного розыска он хотел бы с полным правом сказать, что повидал в этой жизни все. Но оказалось, что нет. И тот факт, что чьи-то действия еще могли поразить его, тяжелым грузом давил на сердце. Не столько потому, что он не мог понять чьих-то действий, сколько потому, что он постоянно совершал ошибки в их предугадывании. Линли оставался возле Вайн-Эвен до того момента, когда к ней вернулось сознание. Он надеялся, что она назовет имя своего истязателя и таким образом поможет ему немедленно арестовать этого мерзавца. Но на все его вопросы она качала забинтованной головой, и ее почерневшие глаза наполнялись слезами. Им удалось лишь выяснить у искалеченной женщины, что нападение было совершенно неожиданным, и она не смогла ясно разглядеть преступника. Линли не знал, правда это, или же она солгала в целях самозащиты. Но ему показалось, что это так, и он решил придумать иной подход, чтобы ей легче было сказать нужные слова. «Тогда расскажите мне все, что случилось», шаг за шагом. Возможно, вам вспомнится какая-то деталь, которую мы сумеем использовать. На сегодня достаточно, вмешалась дежурная сестра, чье грубоватое шотландское лицо являло картину стальной решимости. «Мужчина или женщина?» — вновь спросил Линли раненую женщину. «Инспектор, я, кажется, ясно выразилась», — резко бросила сестра. Она загородила собой эту напоминающую ребенка пациентку и, проявляя чрезмерную заботу о ее удобстве, начала поправлять постельное белье, подушки и капельницы. «Мисс Невин», — тем не менее настаивал Линли, — «выйдите!» — приказала сестра, а Вай прошептала. «Инспектор, мужчина». Услышав ее слова, Линли счел их достаточными для установления преступной личности. В конце концов, он полагал, что и так знает все, что она могла бы рассказать. Ему лишь хотелось исключить возможность того, что это Шелли Платт, а не Мартин Рив, нанесла визит своей бывшей соседке. И уточнение пола, по его мнению, уже позволяло перевести дела на следующий уровень. Линли начал этот процесс в «Звезде Индии» на Олд Бромптон Роуд, где из разговора с метрдотелем установил, что Мартин Рив и его жена Триция, завсегдатые этого ресторана, действительно заходили туда в начале недели. Но никто не мог точно вспомнить, в какой из вечеров они сидели за столиком у окна. Мнение официантов разделилось между понедельником и вторником, а метрдотель, судя по всему, вообще помнил только то, что записано в журнале предварительных заказов. «Насколько я вижу, они не заказывали столик», — оживленно произнес он, «а в «Звезде Индии» надо обязательно делать предварительные заказы, чтобы случайно не остаться без места». «Верно. Она так и сказала, что они не заказывали столик», — сообщил ему Линли. «И еще сказала, что именно это стало причиной спора между вами и ее супругом во вторник вечером». «Я не спорю с нашим постоянным клиентом, сэр», — сухо возразил распорядитель. И обида, порожденная словами Линли, поглотила остатки его воспоминаний. Неопределенность доказательств, полученных в «Звезде Индии», дала Линли повод заглянуть к Ривам, невзирая на позднее время. По пути к ним, перед его мысленным взором, стояло изуродованное лицо Вай Невин. Когда он доехал, наконец, до Кенсингтон-Чёрч-стрит и повернул к Ноттинг-Хилл-гейт, то медленно разгоравшаяся в нем ярость с легкостью позволила ему повторно нажать на кнопку звонка у дверей фирмы управления финансами МКР, поскольку на первый звонок никто не прореагировал. «Вы имеете хоть какое-то представление о том, который сейчас час?» Таким вопросом встретил его Мартин Рив, распахнув дверь. Ему не было необходимости представляться. Линли и так понял, кто вышел ему навстречу. Льющийся сверху свет выразительно подчеркивал пламенеющую свежесть четырех глубоких царапин на щеке хозяина дома. Линли втолкнул Рива в вестибюль. Он припер его к стене, почти без усилий, поскольку сутенер неожиданно оказался гораздо ниже, чем Линли себе представлял, и прижал его щекой к симпатичным полосатым обоям. «Что за дела?» — возмутился Рив. «Вы считаете, вам все?» «Расскажите-ка мне о Вай Невин», — потребовала Линли, выкрутив ему руку. «Эй! Если вы думаете, что можете врываться сюда и...» Линли надавил посильнее, и Рив взревел от боли. «Твою мать! Даже и не мечтайте!» Линли навалился на него, рывком подняв его руку вверх, и проговорил прямо в ухо. «Рассказывайте, мистер Рив, что вы делали нынче днем и вечером во всех подробностях?» «Я очень устал и нуждаюсь в волшебной сказке перед отходом ко сну. Сделайте одолжение, пожалуйста. Вы что, совсем сбрендили?» Рив повернул голову к лестнице и крикнул: «Триш! Трице! Триш! Звони в полицию!» «Прекрасная попытка», — одобрил Линли. «Но полиция уже прибыла. Не тяните резину, мистер Рив. Давайте побеседуем вон там». Толкая коротышку перед собой, он завел его в приемную, силой усадил на стул и включил свет. «Вам лучше придумать вескую причину для подобного обращения», — огрызнулся Рив. «Иначе вас ожидает такой скандальный судебный процесс, какого еще не видели в этой стране». «Не тратьте попусту угрозы», — ответила Линли. «Они могли бы сработать в Америке. Но у нас вы не заработаете ими даже на чашку кофе». Рив растирал травмированную руку. «Мы еще посмотрим насчет этого. Буду с нетерпением ждать». Так где вы были сегодня? Где вы провели день и вечер? И, кстати, что случилось с вашим лицом? Что? — произнес Риф, словно не веря своим ушам. — Неужели вы думаете, что я стану отвечать на ваши вопросы? Если вы не хотите, чтобы это здание заколотили досками сотрудники отдела нравов, то расскажите все, не упуская ни малейшей подробности. И не выводите меня из себя, мистер Риф. У меня был чертовски трудный день, а от усталости я теряю благоразумие. — Да идите вы! — Риф повернул голову к двери и крикнул. — Триция! Ну-ка, пошевеливайся! Звони Полмантиру! Я плачу ему бешеные деньги, не за то, чтобы его жалкая задница... Линли взял с конторки тяжелую пепельницу и швырнул ее в Рива. Пролетев мимо его головы, она разнесла вдребезги большое зеркало. «Господи!» — заорал Риф. «Что за идиотский день и вечер?» «Я жду ответов. Живо!» Не дождавшись отклика, Линли подошел к Риву, схватил его за грудки и, прижав к спинке стула, туго стянул воротник пижамы на горле. «Кто так разукрасил вашу щеку, мистер Риф? Откуда взялись эти царапины?» Риф издал полузадушенный стон, порадовавший Линли. «Или я должен сам заполнить пробелы в вашей памяти? Смею сказать, что мне известны все действующие лица». Произнося имена, он с каждым словом усиливал давление на горло Рива. «Вай Невин», «Николь Мейден», «Терри Коул», а также и «Шелли Плат», если мы доберемся до нее. Риф сдавленно прошипел: «Убирайтесь к дьяволу!» и схватился руками за горло. Ослабив хватку, Линли рывком прижал его голову к коленям, и Риф сложился, точно старый вытертый половик. «Вы испытываете мое терпение. Я начинаю склоняться к мысли, что действительно стоит позвонить в ближайший полицейский участок. Пара ночей, проведенных в камере у ребят на Ледброу Гроув, поможет вам стать более разговорчивым. Можете поставить крест на своей паршивой заднице. У меня достаточно влиятельных друзей, которые, кто бы сомневался. У вас, вероятно, множество клиентов отсюда и до самого Стамбула. И все они, несомненно, встали бы на вашу защиту, если бы вам предъявили обвинение в сводничестве. Но, к вашему прискорбию, избиение женщин не пользуется популярностью среди высокопоставленных персон. Только представьте, какую пищу получат бульварные газетенки, если выяснится, что такие люди пришли вам на помощь. И без того-то они призадумаются, стоит ли подавать вам руку, если я привлеку вас за сводничество. Неужели вы рассчитываете получить от них что-то большее? Нельзя же быть таким глупым, мистер Риф. Итак, отвечайте на вопрос. Что случилось с вашим лицом? Риф хранил молчание, однако Линли видел, что его ум начал работать. Другой человек предпочел бы выяснить, какими фактами располагает полиция, но Риву, давно жившему на грани закона, и без того представлялось достаточно ясным, какие претензии может предъявить закон к избранному им поприщу. Он, конечно, понимал, что, располагая Линли чем-то основательным, например, очевидцами или заявлением от его жертвы, полиция немедленно произвела бы арест. Неопределенность ситуации давала ему более широкий простор для отговорок. «Ладно», — сказал наконец Риф, — «это Триция, она во всем виновата. Я вернулся домой после проверки неудовлетворительной работы двух наших девиц. Она лежала в отключке, я перепугался. Господи, я подумал, что она мертва. К моему страху примешивалась и ярость, и я начал силой тормошить ее, бить по щекам. И тогда оказалось, что она не настолько беспомощна, как я думал. Ее ноготки оставили след у меня на щеке». Линли не поверил ни слову. «Вы пытаетесь убедить меня, что ваша жена, пристрастившаяся к наркотикам, так оцарапала вашу физиономию? Она валялась в спальне под кайфом, самым сильным за последние месяцы. Из-за проблем с этими девицами мне не удалось, как обычно, проконтролировать ее дозу. Я не могу заботиться обо всех, словно отец родной, поэтому я проморгал ее, как я и сказал. А какие проблемы? Не понял, какие проблемы с вашими девицами?» Риф глянул на конторку с разложенными веером буклетами, рекламирующими фальшивые финансовые услуги фирмы МКР. «Я знаю, что вам известно про наш бизнес. Но вы, вероятно, даже не представляете, как дорого мне обходится их здоровье. Каждые 4 месяца мы отправляем их сдавать анализ крови, выявляем наркоманок, проводим медицинские осмотры, подбираем курсы питания, физические нагрузки, накладные расходы, обеспечивающие вашу прибыль. — сухо заметил Линли. — Черт возьми, меня не волнует, что вы там думаете. Это индустрия обслуживания. И ни один-то другой всегда будет крутиться в этой сфере. Я не собираюсь извиняться. Я поставляю чистых, здоровых, образованных девушек благопристойному кругу клиентов. Любой из парней, кто проводит время с моими сотрудницами, знает цену своим деньгам и должен быть уверен, что ему не грозит притащить домой нехорошие болезни. Именно из-за этого я и пришел домой разозленный. У двух девушек обнаружились проблемы. Болезни? Бородавки на половых органах. Хламидии. Потому-то я так разозлился. А когда увидел, в каком состоянии Триция, то сорвался, нервы не выдержали. Если желаете узнать их имена, адреса и телефоны, рад буду услужить. Линли задумчиво наблюдал за сутенером. Либо это был просчитанный, но рискованный блеф. Либо ситуация действительно сложилась так, что его жена, защищаясь, оставила на нем эти отметины в тот самый вечер, когда напали на Вайн-Эвен. Он предложил: «Пусть сама миссис Риф поведает нам эту прискорбную историю. О, побойтесь Бога! Она же спит!» «Но пару минут назад вас это не волновало, когда вы призывали ее позвонить в полицию. А Пол Монтиру, это, кажется, ваш адвокат? Мы можем позвонить ему, если вам угодно». Риф уставился на Линли с отвращением и неприязнью. После длительной паузы он сказал: «Я схожу за ней. Боюсь, мне придется сопровождать вас». Меньше всего Линли хотелось, чтобы Риф получил возможность заставить жену подтвердить его историю. «Отлично, тогда пошли». Два пролета лестницы привели их на второй этаж. Окна спальни выходили на улицу. Риф подошел к кровати размером с игровое поле и включил лампу. Рассеянный свет обрисовал изящные формы его жены. Она лежала на боку в позе эмбриона и крепко спала. Риф перевернул ее на спину, подхватил подмышки и попытался усадить прямо. Ее голова упала вперед, как у тряпичной куклы. Тогда он прислонил жену к спинке кровати. «Желаю удачи», — усмехнувшись, сказал он Линли и показал на ряд отвратительных синяков у нее на шее. «Мне не хотелось быть таким жестоким с этой стервой, но она совершенно потеряла рассудок. Я думал, она убьет меня». Линли кивком показал Риву, чтобы тот отошел от кровати. Риф подчинился. Присев на край кровати, Линли взял Трицию за руку, увидел покрасневшие следы от инъекции и начал щупать пульс. Но тут женщина глубоко вздохнула, сделав его усилия излишними. Он слегка похлопал ее по щекам. «Мисс Риф, вы слышите меня? Проснитесь!» Риф за его спиной сделал какое-то движение, и прежде чем Линли разгадал его намерение, он схватил вазу с цветами, выбросил цветы на пол и выплеснул воду на голову жены. «Черт побери, Триция, просыпайся!» «Отойдите назад!» — приказал Линли. Ручейки воды потекли по лицу Триции. Веки ее дрогнули, и она открыла глаза. Ее затуманенный взгляд перешел с Линли на мужа, она съежилась. Это была весьма красноречивая реакция. Линли процедил сквозь зубы: «Выйдите из комнаты, Риф». «Да пошли вы!» — сказал Риф и быстро продолжил. «Он хочет, чтобы ты рассказала ему, как мы подрались, Триция, как мы с тобой подцапались. Ты же помнишь, как все было. Так скажи же ему, что ты сделала с моим лицом. И пусть убирается к дьяволу из нашего дома». Линли вскочил на ноги. «Я сказал, выйдите вон!» Риф наставил палец на жену. «Просто расскажи ему. Он и так понял, что мы подрались, когда поглядел на нас, но ему нужно, чтобы ты подтвердила мои слова, поэтому расскажи ему». Линли вышвырнул его из комнаты и захлопнул дверь. Он вернулся к кровати. Триция сидела там, где он оставил ее. Она даже не попыталась смахнуть с себя воду. Из спальни дверь вела в смежную ванную комнату, и Линли раздобыл там полотенце. Он осторожно промокнул им лицо Триции, потемневшую от синяков шею и залитую водой грудь. Триция в оцепенении таращилась на него, потом медленно повернула голову к двери, в которую он вытолкал ее мужа. «Миссис Риф, расскажите мне, что произошло между вами», — попросил Линли. Она вновь уставилась на него, облизнула губы. «Муж избил вас? Вы боролись с ним?» Это был смехотворный вопрос, и Линли прекрасно понимал это. «Какая там борьба? Наркоманка, употребляющая героин, вряд ли способна на энергичную самозащиту. Позвольте, я позвоню кому-нибудь, кто сможет вам помочь. Вы должны уехать отсюда. У вас, наверное, есть друзья, братья или сестры, родители. Нет». Она порывисто схватила его за руку. Хватка у нее была слабой, но ее ногти, длинные, такие же искусственные, как прочие ее прелести, впились ему в кожу. «Я ни за что не поверю, что вы боролись с мужем, миссис Рив. И из-за моего неверия у вас могут возникнуть сложности, как только вашего мужа отпустят под залог. Мне хотелось бы, чтобы вы уехали в безопасное место до того, как это случится. Поэтому, если вы скажете, кому я могу позвонить, арест?» — прошептала она, делая невероятные усилия, чтобы собраться с мыслями. «Вы хотите арестовать его? Но вы же говорили...» «Я помню. Однако ситуация изменилась. Кое-что, произошедшее сегодня вечером, заставляет меня отказаться от своих слов. Мне очень жаль, но у меня нет другого выхода. А сейчас я хотел бы помочь вам. Скажите мне номер ваших знакомых, и я позвоню им». «Нет, нет, это... Я ударила его, ударила. Я пыталась укусить...» «Миссис Рив, я знаю, что вы боитесь. Но попытайтесь понять, что я поцарапала его ногтями, его лицо, поцарапала, потому что он душил меня, и я хотела остановить его. Пожалуйста, поверьте, прошу. Я поцарапала лицо до крови. Так и было». Она говорила с нарастающим возбуждением. Линли мысленно выругался. Он проклинал изворотливость Рива, сумевшего намекнуть жене, как следует отвечать на вопросы. Он проклинал свои собственные недостатки, самым большим из которых была вспыльчивость, неизменно лишавшая его остроты видения и четкости мышления. Она подвела его и сегодня вечером. Стоя в холле своего дома на Итон-Террас, Линли вспоминал все это. Его обида и потребность отомстить за увечья Вайн-Эвен позволили Мартину Риву перехитрить его. Страх, испытываемый Трицей перед мужем, вероятно, в комбинации с пристрастием к героину, которым наверняка снабжал ее сам Рив, побудил ее подтвердить все слова Рива. Линли, конечно, мог бы еще помурыжить этого бездушного хорька в участке, допрашивая его часов 6 или 7 подряд, но американец не достиг бы в своем бизнесе таких успехов, если бы не знал своих прав. Ему было гарантировано юридическое представительство, и он обязательно потребовал бы его перед тем, как покинуть дом. В общем, единственное, чего добился бы Линли, это бессонная ночь для всех участвующих сторон, и в итоге оказалось бы, что причин для ареста Рива у него не больше, чем было утром по его прибытии в Лондон. Столь неудачное развитие событий в Ноттинг-Хилле стало следствием серьезного просчета, допущенного Линли, и он вынужден был признать это. Озабоченный тем, что Триция Рив пришла в себя и смогла внятно и связно ответить на его вопросы, он позволил ее мужу слишком долго пробыть в спальне и подсказать своей жене сценарий поведения в разговоре. Таким образом, Линли потерял все преимущества, какие мог бы получить над этим прохвостом, застав его врасплох поздней ночью. Это была дорогостоящая ошибка, из тех, что свойственны ревностным, но неопытным новичкам. Линли хотел бы сказать себе, что в его просчете виноват долгий трудный день, ложное чувство рыцарства и полное истощение сил. Но душевное беспокойство, которое он начал испытывать в тот самый момент, когда увидел рекламную фотокарточку Никки «Искушение», говорило также и о другом источнике его ошибки. И поскольку ему не хотелось размышлять ни о самом этом источнике, ни о том, что можно в нем почерпнуть, Линли спустился в кухню и долго рылся в холодильнике, пока не нашел контейнер с остатками паэльи, который сунул в микроволновку. Прихватив бутылку Хайникена, подходящую к его импровизированной трапезе, он откупорил ее и отнес на стол. Устало опустившись на стул, Линли сделал добрый глоток светлого пива. Возле вазы с яблоками лежал тонкий журнальчик, и, дожидаясь, пока микроволновка сотворит чудо с его пищей, Линли вытащил из кармана очки и стал просматривать этот журнальчик, оказавшийся театральной программкой. Судя по всему, Дентон умудрился опередить многих желающих получить билеты на последнюю, нашумевшую премьеру сезона в Уэст-Энде. Одинокое слово «Гамлет» отливало серебром на черном фоне, а над названием пьесы были красиво размещены изображения шпаги и слова «King Rider Production». Линли с усмешкой покачал головой, перелистывая глянцевые страницы с фотографиями. Насколько он знал Дентона, последующие несколько месяцев на Итон-Террас станут нескончаемой демонстрацией основных музыкальных тем этой рок-оперы, звучащих в увлеченной театром душе Дворецкого. Он припомнил, что предыдущий шедевр «Музыку ночи» Дентон непрерывно озвучивал почти 9 месяцев, как только переступал порог дома и снимал шляпу. По крайней мере, новая постановка не обязана своим появлением на свет музыкальному гению Ллойда Уэббера с оттенком благодарности, — подумал Линли. Однажды он даже всерьез рассматривал убийство как наилучшую альтернативу необходимости в течение нескольких недель слушать, как Дентон напевает главную и, по-видимому, единственную музыкальную тему мюзикла «Бульвар Сансет». Микроволновка со звонком отключилась. Линли достал из ее недр контейнер и вывалил его содержимое на тарелку, после чего с жадностью приступил к ночной трапезе. Но процесс подцепления на вилку пережевывания и заглатывания паэльи оказался недостаточно увлекательным, чтобы изгнать из его головы тяжелые мысли, поэтому Линли поискал какое-нибудь иное отвлечение. Он нашел его в размышлениях о Барбаре Хейверс. Должно быть, к этому времени ей уже удалось выяснить нечто полезное. Она сидела за компьютером с самого утра, и он мог лишь надеяться, что все-таки вдолбил в ее упрямую башку понятие о том, что она будет торчать в этих архивных файлах до тех пор, пока не представит ему полезный и плодотворный отчет. Линли подошел к стоявшему на разделочном столе телефону и, невзирая на позднее время, набрал ее номер. Линия оказалась занятой. Он озадаченно взглянул на часы. Господи, да с кем же это Хейверс может болтать в полвторого ночи? Линли такого человека не знал, поэтому пришел к заключению, что эта чертова баба просто плохо положила трубку. Он вернул свою трубку на базу и предался вялым размышлениям о том, как ему дальше вести себя с Хейверс. Но подобное направление мысли сулило ему лишь бурную ночь, что плохо отразилось бы на его завтрашней дееспособности. Поэтому, закончив с едой, Линли вновь переключил свое внимание на программку Гамлета и мысленно поблагодарил Дентона за то, что тот обеспечил ему хоть какое-то развлечение. Интересно написанную аннотацию дополняли приличные иллюстрации. Самоубийство Дэвида Кинкрайдера было еще достаточно свежо в памяти публики, чтобы придать атмосферу романтизма и грусти всему, что связано с его именем. Впрочем, такая атмосфера создавалась сама по себе при взгляде на соблазнительную девицу, исполнявшую в постановке роль Офелии. Талантливой находкой художника по костюмам стал выбор для ее предсмертного облачения, столь бесплотного, почти прозрачного наряда, что он выглядел на героине чем-то совершенно излишним. Освещаемая сзади прожекторами, она застыла на берегу, готовая броситься в темные воды, создание, пребывающее между двух миров. Призрачный наряд говорил о приближении ее души к небесам, а живое тело во всей его чувственной красоте удерживало ее на земле. Идеальное сочетание, воплощающее... Какой плотоядный взгляд, Томми! Мы женаты всего лишь 3 месяца, а ты уже вожделеешь к другой женщине? Хелен, взъерошенная сосна, стояла в дверях и, щурясь от света, завязывала поясок халата. «Только потому, что ты уже спала», — возразил Линли. Твой ответ прозвучал без всякой задержки. Подозреваю, что ты использовала его гораздо чаще, чем мне хотелось бы. Она подошла к нему и заглянула через плечо, положив прохладную тонкую руку на его затылок. Так-так, все понятно. Просто легкое чтиво за ужином, Хелен. Только и всего. Хм, ну да. Она хороша, не правда ли? Она? А, ты имеешь в виду Офелию? Я даже не обратил внимания. Он захлопнул программку и, завладев рукой жены, прижал ее ладонь к губам. «Да, лжец из тебя плохой». Хелен поцеловала его в лоб и, высвободив руку, прошла к холодильнику, откуда достала бутылочку минеральной воды «Эвиан». Прислонясь к краю стола, она стала пить воду, с любовью поглядывая на мужа. «Выглядишь ужасно», — заметила она. «Ты хоть ел сегодня днем?» «Впрочем, можешь не отвечать. Наверное, это твой первый нормальный прием пищи после завтрака». «Так мне отвечать или нет?» — резонно спросил Линли. «Не обязательно. Я прочла ответ на твоем лице». «И как это тебе удается забывать о еде на целых 16 часов, милый, когда я даже на 10 минут не могу выбросить еду из головы? Такова разница между чистыми и грязными помыслами. Какая интересная точка зрения на обжорство». Линли рассмеялся. Он встал, подошел к Хелен и заключил ее в объятия. От нее веяло ароматом цитрусовых и безмятежностью, и, прижавшись к ней, он ощутил щекой ее мягкие, как шелк, волосы. «Я рад, что разбудил тебя», — ласково пробормотал он, наслаждаясь ее близостью и находя в ней огромное утешение. «Я не спала. Неужели? Правда, я пыталась уснуть, но, к сожалению, не слишком преуспела. Это на тебя не похоже. Не похоже, я знаю. Что же не дает тебе заснуть? Слегка отстранившись, он посмотрел на нее, отводя упавшие на лицо волосы. Ее темные глаза смотрели на него, и он пытливо заглянул в них, стараясь угадать, о чем они говорят и что пытаются скрыть. «Расскажи мне». Хелен нежно улыбнулась и коснулась его губ кончиками пальцев. «Как же я люблю тебя», — сказала она. «Гораздо сильнее, чем в день нашей свадьбы. И даже сильнее, чем в тот день, когда ты впервые затащил меня в постель. Рад слышать это. Однако что-то подсказывает мне, что твоя озабоченность связана с чем-то другим. Да, меня волновало совсем иное. Но уже поздно, Томми, и ты слишком устал для разговора. Пойдем лучше спать». Ему так и хотелось сделать. Приятнее всего было бы сейчас утонуть головой в мягкой подушке и найти успокоительное забвение во сне, лежа рядом с теплой и уютной женой. Но какой-то оттенок в голосе Хелен намекнул ему, что он поступил бы не слишком мудро, потворствуя своим желаниям. Ведь порой женщины говорят одно, а подразумевают совсем другое. И сейчас, казалось, был тот самый момент. Линли сказал, лишь слегка покривив душой, «Конечно, я притомился. Но сегодня утром нам не удалось толком поговорить, и я просто не смогу заснуть, пока мы все не обсудим. Правда? Ты же знаешь меня». Хелен внимательно посмотрела на него, и, видимо, ее успокоило то, что она увидела. На самом деле обсуждать-то особенно нечего. Всего лишь умственная гимнастика. Я целый день размышляла о том, на что готовы пойти люди, лишь бы не видеть чего-то, что должны видеть. Линли слегка вздрогнул. «Что с тобой?» — спросила Хелен. «Да просто дрожь пробирает. И что же сподвигло тебя на такие мысли?» «Обои». «Обои?» «Да, для наших гостевых комнат. Ты ведь помнишь, я сузила выбор до 6 образцов. Великолепное достижение, учитывая, в какой растерянности я пребывала в начале этого процесса, и промучилась весь остаток дня, пытаясь выбрать один из них, прикладывала их к стенам, оценивала в сочетании с мебелью, развешивала вокруг них картины и в результате так ничегошеньки и не решила». «Потому что думала о чем-то другом?» — спросил Линли. — О людях, не желающих видеть того, что им нужно увидеть? Нет. В том-то и дело. Я была полностью поглощена обоями. И принятие решения насчет них, а вернее, моя неспособность к принятию решения, стала своеобразной метафорой для характеристики моего образа жизни. Ты понимаешь? Линли не понял. Он был слишком измотан, чтобы вообще понимать хоть что-то, но он кивнул с задумчивым видом, надеясь, что в ходе ее пояснений сможет понять. «Вот ты смог бы выбрать и выбрал бы. А я не сумела сделать этого при всем старании. Почему?» — спросила я себя наконец. И ответ оказался очень простым. «Потому что я такая, какая есть. Потому что я стала той, кого из меня лепили. С самого рождения и до утра моей свадьбы». Линли прищурился. «И кого же из тебя лепили?» «Твою жену», — сказала она. «То есть жену человека, подобного тебе. Жили-были 5 сестер. И каждый из нас, каждый в отдельности, Томми, судьба предназначила особую роль. Сначала нас надежно оберегало материнское чрево, а потом мы все оказались на отцовских руках, и он, поглядывая на нас, говорил, вот это, полагаю, годится в жены графа. Или, смею сказать, она станет следующей принцессой Уэльской. И в какой-то момент, осознав, какие роли он предназначил нам, мы стали играть их. О, нас никто не вынуждал, разумеется. И Богу известно, что ни Пенелопа, ни Айрис не танцевали под ту музыку, что отец написал для них. Но остальные трое — Кибелла, Дафна и я — да, вся наша троица стала всего лишь мягкой глиной в его руках. И когда я поняла это, Томми, мне пришлось сделать следующий шаг. Я спросила себя, почему? Почему вы предпочли быть мягкой глиной? Да, почему? И когда я упорно искала ответ на этот вопрос, то к какому выводу я пришла, как ты думаешь? Мысли его путались. В глаза словно песку насыпали, но Линли произнес вполне разумно, на его взгляд. Хелен, но какое отношение это имеет к обоим? И почти в тот же момент понял, что она ждала совсем других слов. Она высвободилась из его объятий, неважно. Сейчас неподходящий момент. Я так и знала. Ты же совсем вымотался. Давай просто пойдем спать. Он попытался сосредоточиться. Нет, я хочу услышать это. Признаю, что я устал, и мне не удалось ухватить связь с танцующей мягкой глиной. Но мне хочется поговорить и выслушать тебя, и узнать. А что, собственно, узнать? В полной растерянности подумал он. Хелен нахмурила брови. Недвусмысленный сигнал, предупреждающий его о том, что он был недостаточно осторожен. Что, танцующая мягкая глина? О чем ты говоришь? Да ни о чем, просто глупость. Я идиот. Прости, пожалуйста. Иди сюда, я хочу обнять тебя. Нет уж, объясни, что ты имел в виду, Хелен. Да ничего я не имел. Просто сморозил глупость. Но эта глупость родилась из моих слов. Линли вздохнул. Извини. Ты права. Я переутомился. В таком состоянии я обычно болтаю всякий вздор. Ты сказала, что две ваши сестры отказались танцевать под сочиненную отцом музыку, а остальные, будучи мягкой глиной, послушно сплясали. Я услышала, ты задумался, как мягкая глина могла танцевать под его музыку и... Прости. Это было дурацкое замечание. О чем я только думал? А я вовсе ни о чем не думала, сказала Хелен. И это, по-видимому, не удивляет никого из нас. Но ведь ты хотел именно этого. Чего? Бездумную жену. Ему показалось, будто она отвесила ему пощечину. Хелен, это не только полная чушь, это оскорбительно для нас обоих. Он подошел к столу, сложил на тарелку нож и вилку и отнес их в раковину. Споласкивая посуду, он задумчиво наблюдал, как вода кружится у стока, и, наконец, тяжело вздохнул. Черт! Он повернулся к Хелен. «Прости, милая. Я не хочу, чтобы между нами возникли разногласия». Ее лицо смягчилось. «Их нет между нами», — сказала она. Линли вернулся к ней и снова заключил в объятия. «Тогда в чем дело?» — спросил он. «Я в разногласиях. С самой собой».